«Вот, что я говорил», — проворчал Бресли. «Задница ремня просит». Дэвид подавил смешок. Подойдя к столу под катальпой, он заметил и вторую девушку. Она поднялась с травы в той стороне лужайки, что была скрыта от дома кустами. Она, должно быть, все это время читала. Теперь она двинулась им навстречу с книгой в руке. На траве за ней он увидел шляпу с красной перевязью. Если мышь казалась странной, эта особа выглядела просто нелепо. Еще ниже ростом, очень худая, заостренное личико под шляпкой мелко завитых, крашеных хной красно-рыжих волос. Ее уступка девичьей скромности сводилась к тому, что она надела на себя мужскую, или по виду скорее мальчишью майку, выкрашенную в черный цвет. Майка едва, с большой натяжкой, прикрывала ей чресло. Веки она тоже накрасила черным. Она походила на тряпичную куклу с того конца Кингс-Роуд, что пошире. «Это Энн», — сказала мышь. «По прозванию уродка», — добавил Бресли. Бресли жестом пригласил Дэвида сесть рядом. Дэвид замешкался, ведь одного кресла не хватало. Но уродка довольно неуклюже опустилась на траву возле кресла подруги. Из-под черной майки показались во всей красе ярко-красные трусики. Мышь принялась разливать чай. «Впервые в этих краях, Уильямс?» Вопрос давал Дэвиду возможность достойно вступить в беседу, тем более что его энтузиазм по поводу Британии и ее ландшафтов был вполне искренним. Старик, казалось, был вполне доволен. Он принялся рассказывать о своем доме, о его истории и о том, как он его отыскал, объяснил, почему решил покинуть Париж. Он с честью опровергал прилипшую к нему репутацию старого негодника. Казалось, ему доставляет удовольствие принимать у себя в доме и иметь в качестве собеседника мужчину. Старик сидел, отвернувшись от двух девиц, совершенно не обращая на них внимания, и у Дэвида возникло и все более укреплялось ощущение, что им неприятно его присутствие. То ли из-за того, что он отвлекает от них внимание старика, то ли из-за официальной атмосферы, которую он привнес своим появлением, а может и потому, что они уже на зубок знали все, о чем старик сейчас рассказывал. Бресли отвлекся, опять-таки опровергая свою репутацию, на описание пейзажей Уэльса. Заговорил о своем детстве и юности до 1914 года. Дэвид знал, что мать Бресли — валлийка. Знал и о том периоде во время войны, когда художник жил в Брэкеншире, но и подумать не мог, что старик сохранил не только память об этом суровом крае, но и любовь к нему, и до сих пор тоскует по его холмам. Речь Бресли была странной, скачущей интонацией, то самоуверенной, то нерешительной. Говорил он отрывисто, используя давно исчезнувшие из обихода словечки и перемежая фразы непристойностями. Никакой интеллектуальности или тонкости понимания тут углядеть было невозможно. Говорит, как какой-нибудь эксцентричный адмирал в отставке, скрывая усмешку, подумал Дэвид. Просто дух захватывало от неуместности этого устаревшего жаргона, когда-то свойственного британским высшим кругам, в устах человека всю жизнь яростно отвергавшего все, что эти самые высшие круги столь же яростно отстаивали. И столь же неуместной выглядела седая прядь, наискось зачесанная на лоб. Видимо, старик с юности сохранил прическу, от которой после Гитлера напрочь отказались люди помоложе. Она придавала ему мальчишеский вид, но желчное от природы красноватое лицо и светлые выцветшие глаза заставляли предполагать, что он гораздо старше и опаснее, чем выглядит. Было совершенно очевидно, что старый чудак хочет казаться намного добродушнее и глупее, чем на самом деле, понимая при этом, что провести никого не удастся.